Донна Тарт. Тайная история. Роман. Перевод с английского Юлии Рыбаковой и Марины Поповиц. Москва. АО «Издательство Новости», 1999 год. Посвящается Бретту Истону Эллису, чье великодушие никогда не перестанет согревать мое сердце, а также Полу Эдварду Макглоуну, музе и меценату, самому дорогому другу для меня в этом мире. Я спрашиваю, как возникает филолог, и утверждаю следующее. Первое. Молодой человек, конечно, не может знать того, что знали греки и римляне. Второе. И не может знать, подходит ли он для этого. Фридрих Ницше. Преждевременное созерцание. Пойдем, давай посвятим свободное время рассказыванию историй, которые послужат воспитанию наших героев. Платон. Республика. Книга вторая. Пролог. Прошло уже несколько недель со дня смерти Банни. Снег в горах начал таять. И только тогда мы, наконец, поняли всю серьезность ситуации. Он был мертв уже 10 дней, когда его тело обнаружили. Поиски стали одним из крупнейших событий в Вермонте. Власти штата задействовали полицию, ФБР, даже военный вертолет. Колледж закрылся. Завод по производству красок в Хэмпдоне был остановлен. Люди приезжали из Нью-Гэмпшира, Нью-Йорка и даже из Бостона. Трудно поверить, что скромный план Генри сработал так здорово, невзирая на все непредусмотренные обстоятельства. Мы не намеревались спрятать тело так, чтобы его не нашли. На самом деле мы вообще не стали его прятать, а просто оставили там, где он упал, думая, что какой-нибудь неудачник наверняка наткнется на тело еще до того, как заметит отсутствие Банни. Это был явный несчастный случай. Осыпающаяся каменная россыпь, труп со сломанной шеей на дне оврага и отпечатки каблуков, скользящих по грязи прямо вниз. История ясная, и этим бы все и закончилось, тихими слезами и скромными похоронами. Если бы только не снег, который пошел той ночью, покрывая тело и не оставляя никаких следов, а через 10 дней, когда наконец наступила оттепель, полиция, ФБР и все, кто вели поиски, обнаружили, что ходили над ним и утоптали снег до ледяной твердости. Трудно поверить, что вся эта шумиха явилась следствием поступка, за который я нес частичную ответственность. Еще труднее, что мне удалось пройти через все это. Журналистов, полицию, толпы людей, которые словно муравьи ползали по склонам горы, пройти, не вызвав ни в ком и тени подозрений. Но оказалось, что пройти через все это одно, а уйти от всего этого, к сожалению, совсем другое. И хотя когда-то я считал, что однажды апрельским вечером оставил тот овраг навсегда, сейчас я в этом совсем не уверен. Поиски давным-давно закончились. Жизнь вновь вернулась в свое прежнее русло. Я понял, что все эти несколько лет был там, а не где-то в другом месте, там, наверху, у грязной колеи, среди свежей травы, под темнеющим небом и дрожащим на ветру цветущими яблонями, где в воздухе уже чувствуется приближение снегопада. «Что это вы здесь делаете?» — удивленно спросил Банни, когда обнаружил нас, четверых, ожидающих его. «Ищем молодой папоротник», — ответил Генри. И после, когда мы шептались там, в кустах, последний взгляд на тело, и не потеряю ли я вдруг каких-нибудь ключей, очков, все при всех. Мы вместе отправились через заросли, а я оглянулся, всматриваясь сквозь ветки, сомкнувшиеся за мной. И я помню наше возвращение и первые хлопья снега, мягко оседающие на деревья. Помню, как мы торопливо залезли в машину и ехали по дороге, словно некая семья, возвращающаяся из отпуска, а Генри рулил, сжав челюсти и не объезжая Рытвин, а все остальные откинулись на сиденье и болтали без умолку. Я слишком хорошо помню ужасную ночь после этого. Череду ужасных дней и ночей. Мне стоит только оглянуться, и все прошедшие годы исчезают. И вот позади меня снова этот овраг, весь зеленый и черный, и молодые побеги, заслоняющие вид, картина, которая никогда не забудется. Было время в моей жизни, когда я мог рассказывать сколько угодно разных историй, но теперь эта история единственная, которую я когда-либо смогу поведать. Книга первая. Глава первая. Роковая ошибка — это черная трещина в литературных произведениях, раскалывающая человеческую жизнь пополам. Есть ли она в реальной жизни? Я раньше думал, что нет. Теперь думаю иначе. Я думаю, что в моем случае она стояла в следующем — в нездоровом, не знающем преград стремлении к экзотике. Обо мне. История одного из моих грехов. Меня зовут Ричард Пейпн. Мне 28 лет, и мне не приходилось бывать ни в Новой Англии, ни в Хэмпдонском колледже до тех пор, пока мне не исполнилось 19. По происхождению я калифорниец, и по натуре тоже. Это я открыл в себе недавно. Признаю это постфактум, не переоценивая важности своего открытия. Я вырос в Плейноу, небольшом городке на севере штата. Сестер и братьев у меня не было. У отца была заправочная станция, мать не работала до тех пор, пока я не подрос, и жить стало труднее. Тогда она пошла работать. Отвечала на телефонные звонки в офисе большого завода по производству компьютерных микросхем неподалеку от Сан-Хосе. Плейноу. Это слово воскрешает в памяти закусочные и пивные бары, у которых притормаживают проезжающие автомобилисты, чтобы, не выходя из машины, купить какой-нибудь снеди, черный асфальт, от которого поднимаются волны горячего воздуха. Прожитые там годы стали невозвратимым прошлым, похожим на пластиковый стаканчик разового пользования, что, полагаю, в определенном смысле было совсем неплохо. От такого прошлого легко избавиться. Покинув отчий дом, я без труда придумал себе новое прошлое, намного утешительнее прежнего. Я рос среди природы, и моя связь с ней и ее влияние на меня были просты и удивительны. Экзотическое прошлое, в которое легко было впустить постороннюю. Бассейны, апельсиновые рощи, родители из артистического мира, занятые в шоу-бизнесе, жизнь богемы. Я уже начал забывать свое настоящее детство, серое и монотонное. Пытаюсь вспомнить, и в памяти всплывает какая-то груда жалкого старья, стертые кроссовки, которые носил круглый год, книжки, раскраски, купленные в супермаркете, старый растерзанный футбольный мяч, которым игрались все матчи с соседскими мальчишками. Интересного мало. Красивого еще меньше. Я был тихим, спокойным ребенком, не по возрасту высок, веснущит. Друзей у меня было немного. Не знаю, что тому стало виной. Моя чрезмерная разборчивость или просто обстоятельства. В школе я, кажется, учился неплохо, но и не блистал. Любил читать, читал Тома Свифта, Толкиена. Очень любил смотреть телевизор. Смотрел подолгу, лежа на ковре в полупустой гостиной, долгими, скучными вечерами после школы. Честно говоря, ничего больше не вспоминается о том времени. Разве что то особое чувство меланхолии, которое охватывало меня воскресными вечерами, когда по телевизору шла программа «Чудесный мир Диснея». Воскресенье вообще было невеселым днем. Надо было рано ложиться спать, потому что утром снова в школу. Постоянно мучила мысль, что неправильно сделано домашнее задание, и от этого возникало ощущение тревоги. А на экране огни фейерверка взрывались в ночном небе над залитыми светом замками Диснейленда. И по мере того, как я смотрел на экран, тревога моя росла, и постепенно все мое существо охватывал страх от невозможности убежать от этой невыносимо скучной повседневности, где только школа и дом, и ничего больше. Это обстоятельство казалось мне весьма веским основанием для меланхолии, царившей в моей душе. Отец мой был жаден, дом наш уродлив, мать не очень заботлива. Одежду мне покупали дешевую, пострижен я был всегда слишком коротко, и в школе меня не особенно любили. Оглядываясь назад, я видел, что так было всегда в моей жизни. Заглядывая в будущее, я понимал, что этому мраку нет и не будет конца. Короче, я чувствовал, что мое существование каким-то непонятным образом подпорчено, притом весьма ощутимо. Думаю, вполне естественно, мне трудно было примириться с мыслью, что жизнь моих друзей складывалась иначе. Во всяком случае, мне казалось, что у них она складывалась иначе. Чарльз и Камила были сиротами, как я мечтал об этой печальной участи. Их растили богатые бабушки и тетушки в штате Виргиния. Детство, о котором можно только мечтать. Богатый дом, лошади, реки, эвкалиптовые деревья. Фрэнсис родился на свет, когда его матери едва исполнилось 17 лет. Капризная, рыжеволосая аристократка, она сбежала от богатого папочки с барабанщиком Вэнс Уэйна, его мюзик-холлом. Через 3 недели она вернулась домой, а через 6 недель брак был расторгнут. Фрэнсис любил говорить, что дед и бабка вырастили их как брата и сестру, его с матерью, то есть, и растили в такой роскоши и таком великолепии, что возникшие было сплетни, и те заглохли. Там было все. Гувернантка из Англии, частные школы, летний отдых в Швейцарии, зимний отдых во Франции, или взять старину Банни. Правда, он, как и я, не носил модных курток и не посещал уроки танцев, но у него было настоящее американское детство. Отец его был лучшим футболистом Клемсона, а потом стал банкиром. 4 братьев, сестер не было. Жили они большим шумным домом в окрестностях города. Парусные лодки, теннис, охотничьи собаки лучших пород, летние каникулы на Кейп-Коде, школы-пансионы близ Бостона, шумные поездки на машинах, на пикники во время футбольного сезона. Воспитание, полученное Банни в детстве, сквозило в каждом его движении, от рукопожатия до манеры рассказывать анекдоты. У меня с этими ребятами не было ничего общего. Ничего, кроме греческого и 1 года жизни, проведенного в их компании. И если в общее можно включить любовь, то, думается, она у нас была. Хотя понимаю, что в свете истории, которую я собираюсь рассказать, это, может быть, звучит странно. С чего начать? Окончив школу, я поступил в небольшой колледж в нашем городке. Родители не одобряли моего решения и не скрывали своего недовольства. Они хотели, чтобы я помогал отцу в его деле. Кстати, это была одна из многих причин, почему я так рвался в колледж. И на протяжении 2 лет учебы изучал древнегреческий. Вовсе не потому, что испытывал особую тягу к этому языку, а по той простой причине, что в дальнейшем собирался поступать в медицинский колледж. Дело в том, что поправить свое положение я не мог, лишь зарабатывая деньги. А у докторов, как известно, их всегда много, что и требовалось доказать. Наставник посоветовал взять какой-нибудь язык, поскольку этого требовала программа по циклу гуманитарных наук. В расписании я увидел, что занятия по греческому языку попадают на 2-ю половину дня в понедельник. Вот я и выбрал греческий, с тем, чтобы высыпаться по понедельникам. Позже вы убедитесь, что принятое наобум решение станет поворотным в моей судьбе. Язык мне давался легко. Я преуспел в нем. И на последнем курсе был даже награжден премией отделения античных языков и литературы. Была еще одна причина, почему греческий стал моим любимым предметом. Занятия проходили в обычном классе, где не пахло формалином, не стояли стеклянные банки с коровьими сердцами, не орали в клетках обезьяны. Я думал, что работая много и упорно, смогу преодолеть отвращение и брезгливость, которые испытывал к выбранной профессии. Мне даже казалось, что если я стану работать еще больше и упорнее, то смогу развить в себе определенный талант к биологическим наукам. Однако шли месяцы, а я не только не испытывал никакого интереса к биологии, но меня в буквальном смысле тошнило от нее. Оценки были низкие, педагоги и студенты смотрели с презрением. Ничего не говоря родителям, я решил поменять специальность и перешел на отделение английской литературы. По правде говоря, мой собственный поступок казался мне пирровой победой, сулившей гибель. У меня было такое ощущение, что своими руками рублю под собой сук, что пожалею о содеянном. Вспоминались пророчества отца, говорившего, что эта профессия бесперспективна. И дело кончится тем, что всю оставшуюся жизнь я буду сидеть дома, прося у него денег, которые он не собирался мне давать. Как бы то ни было, я изучал литературу, и мне это нравилось больше. Зато дом мой нравился мне все меньше и меньше. Трудно сказать, почему он нагонял на меня такое отчаяние. Сейчас мне кажется, что во многом это объясняло складом характера, и живи я даже в Каракасе или на острове Капри, я не был бы счастлив и там. Но тогда я считал, что все мои несчастья связаны с местом, где я жил. Вероятно, в какой-то степени так оно и было. Конечно, Мильтон был прав, говоря, что разум живет в самом себе и способен превратить ад в рай и тому подобное. Мильтон Джон, 1608-1674 годы, английский поэт, политический деятель. Тем не менее, совершенно очевидно, что создатели Плейноу были далеки от мысли построить город-рай и руководствовались, скорее всего, моделью города-ада. Еще час в школе я привык после занятий ходить в торговый центр, слонялся там по прохладным, ярко освещенным этажам до полубессознательного состояния, обалдевший от несметного количества товаров, проходов, эскалаторов, зеркал, музыки и света. Потом наступало ощущение, что в мозгу произошло короткое замыкание, и перед глазами плыли круги, точки, цветные пятна. В полном отупении я шел к стоянке, садился в машину и ехал на бейсбольное поле. Не вылезая, я сидел, положив руки на руль, уставившись на ограду и жухлую траву. Сидел долго, пока не заходило солнце и не становилось совершенно темно. Понять до конца причину своей неудовлетворенности я не мог. Но мне казалось, что виной тому мой богемный склад характера и частично марксистские взгляды. Еще подростком я одно время демонстративно проповедовал социализм, в основном, чтобы досадить отцу. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что настоящая причина кроется в моей пуританской натуре, я бы ужасно рассердился. А ведь на самом деле так оно и было. Недавно я нашел старую тетрадь с заметками и прочитал там запись, которую сделал, когда мне было 17 или около того. Меня преследует здесь запах гнили, гниющих переспелых фруктов. Никогда и нигде, и без того омерзительная механика рождения, совокупление и смерти трех чудовищных этапов жизни человека, которые древние греки называли миазмами, разложением, не была так жестока и одновременно красива, красива от того, что ее так тщательно приукрашивали. Никогда и нигде не была так сильна вера в ложь, непостоянство и смерть, смерть, смерть. По-моему, сильно сказано. Во всяком случае, звучит так мрачно, что останься я жить в Калифорнии. Думаю, кончилось бы это тем, что я примкнул бы к какой-нибудь религиозной секте или сел на какую-нибудь нелепую диету. Помнится, как раз в это время я читал книгу о Пифагоре, и мне были удивительно понятны и нравились некоторые его идеи. Например, носить только белые одеяния, не употреблять в пищу продукты, имеющие душу. Я же, волею случая, очутился на восточном побережье. Сыграв со мной шутку, судьба занесла меня в Хэмпден. Был день благодарения, праздник. Длинный, дождливый день. Я ел консервированную клюкву и смотрел по телевизору спортивные игры с мячом. Поскандалив с родителями, я ушел в свою комнату. Не помню, что было причиной скандала в этот раз, но скандалы у нас не прекращались. И причины были в основном две — школа и деньги. Рванул из шкафа пальто, и тут-то она и выпорхнула. Брошюрка о Хэмпденском колледже, что в Хэмпдене, штат Вермонт. Брошюра была двухлетней давности. Учась в школе, я часто получал письма и рекламные брошюры из разных колледжей, так как хорошо выполнял тесты, но, к сожалению, не настолько хорошо, чтобы получить право на стипендию. Эта брошюра пролежала в моем учебнике по геометрии весь второй курс. Ума не приложу, как она попала в шкаф. Наверное, я не выбросил ее, потому что она была такая красочная. Помню, я часами просиживал над ней, изучая фотографии. Казалось, что если смотришь на них, не отрываясь, как бы желая попасть туда, вдруг каким-то чудесным образом переносишь в их ясную чистую тишину. Даже сейчас я помню их очень четко, как помнят картинки из любимых детских книжек, сияющие луга, пар, поднимающийся с гор в дрожащие дали, осенняя дорога, засыпанная по щиколотку опавшими листьями, туманные долины и фейерверки, виолончель, темные окна, снег. Хэмпденский колледж, Хэмпден, Вермонт, основан в 1895 году. Одна лишь дата уже поражала. В Плейноу самые древние достопримечательности датировались 1962 годом. Общее количество студентов — 500 человек. Совместно обучаются лица обоего пола, выступают за прогрессивную партию. Основное направление — гуманитарные науки. Высокие требования к поступающим. Учащимся в Хэмпдене предоставляется возможность прослушать полный курс гуманитарных наук, получить глубокие и прочные знания в выбранной области, а также познакомиться со всеми направлениями восточного искусства, культуры и философской мысли. Хэмпденский колледж, Хэмпден, Вермонт. Строгая простота названия ласкала слух, который так безнадежно жаждал Англии и был так глух к сладкозвучным ритмам маленьких миссионерских городков Калифорнии. Я смотрел, не отрываясь, на фотографию здания, которое в брошюре называлось главным корпусом. Его освещал какой-то совершенно особенный неяркий свет, который был так не похож на свет в Плейноу и других местах, где мне доводилось бывать. Свет невольно навевал мысли о долгих часах в пыльных библиотеках, о старых книгах и тишине. В дверь постучала мать. Она звала меня, но я не отвечал. Оторвав информационный бланк в конце брошюры, я стал заполнять его. Имя, фамилия — Джон Ричард Пейпен. Адрес — Мимоза Корт, 4487 Плейноу, Калифорния. Желаете ли вы получить информацию о возможной финансовой поддержке? Да, естественно. На следующее утро я отправил заполненную анкету почтой. Несколько последующих месяцев пролетели в нескончаемой бумажной волоките, тупиковых ситуациях и окопных боях. Отец отказался заполнять бумаги, необходимые для получения финансовой помощи. Дело кончилось с тем, что, отчаявшись, я выкрал из его той йоты налоговые декларации и сам заполнил необходимые документы. Снова ожидание. Потом пришло лаконичное письмо от председателя приемной комиссии с приглашением приехать на интервью. Послание венчало вежливая просьба сообщить о дате приезда. Денег на поездку в Вермонт у меня не было, я так написал в ответном письме. Снова ожидание. Снова письмо. Колледж возместит транспортные расходы при условии, что в дальнейшем я буду получать стипендию. Почти одновременно с этим письмом пришел пакет документов финансовой помощи. В них указывался размер денежного вклада, который мои родители должны были внести за мое обучение. Отец отказался платить, сказав, что таких денег у него нет. Партизанская война длилась 8 месяцев. Я и теперь не вполне понимаю, как случилось, что, несмотря ни на что, я оказался в Хэмптоне. Приходили сочувственные письма от профессоров колледжа, для меня делали всевозможные исключения. Прошло неполных 12 месяцев с тех пор, как я ответил на вопросы информационной анкеты, сидя на желтом мохнатом ковре в своей комнатушке в Плейноу. И вот я уже схожу с автобуса в Хэмптоне, держа в каждой руке по чемодану, имея $50 в кармане. Мне не приходилось бывать на востоке дальше Санта-Фе, а на севере дальше Портленда. Теперь же я сходил с автобуса, а за плечами у меня был долгий трехдневный путь, бессонная ночь, которая началась где-то в Иллинойсе. Было 6 часов утра. Солнце всходило над горами, над березовыми перелесками, ослепительно-зелеными лугами. Мне казалось, что я попал в сказку. Студенческое общежитие, которое я увидел, никак не вязалось ни с самим словом «общага», ни с теми общагами, где мне приходилось бывать, бетонные блочные стены, унылый желтый свет. Моему взору предстали деревянные домики с зелеными ставнями, рассыпанные в кленовых и ясневых рощицах позади главного корпуса. Тем более неожиданным было разочарование, которое я испытал, когда мне показали мою комнату. По-монашески пустая, с большими, смотрящими на север окнами и дубовым полом, испещренные царапинами, словно шрамами. Косой чердачный потолок. Первую ночь я провел не ложась, сидя на кровати, уставившись в стену. В свете сумерек окна казались серыми, потом вдруг покрылись золотом, а затем стали совсем черными. Я сидел и слушал, как где-то в другом конце коридора заливалась сопрано. Наступила полная темнота, и в ней, взмывая все выше, звучала эта далекая сопрано, словно ангел смерти. Воздух казался холодным, разреженным, а небо необыкновенно высоким, и я чувствовал себя так далеко от пыльного Плейноу с его провисшими телеграфными проводами. Занятия еще не начались, и я проводил свои первые дни в Хэмптоне в полном одиночестве, сидя в своей пустой белой комнате или бродя по цветущим лугам. В те первые дни я был счастлив, как никогда прежде. Я чувствовал себя как во сне, ошеломленный и опьяненный красотой, которая меня окружала. Группа краснощеких девчонок, гоняющих футбольный мяч по бархатной зелени поля при свете сумерек. Стонущие от яблок яблони, роняющие спелые красные плоды в зеленую траву, тяжелый приторный запах гниющих плодов, монотонное жужжание ос, вьющихся над ними. Башня с часами над главным корпусом. Увитый плющом кирпич, белый шпиль, устремленный в туманную даль. Незабываемое чувство, охватившее меня, когда я первый раз увидел березу в ночи. Она возникла передо мной, как привидение, холодное и стройное, необъятные черные ночи, бушующие море звезд. Я собирался продолжать занятия греческим, тем более, что это был единственный язык, в котором у меня были определенные познания. Однако, когда я поделился своими мыслями с своим университетским наставником, учителем французского языка по имени Джордж Лафорк, у него была смуглая кожа оливкового цвета и приплюснутый широкими ноздрями нос, было что-то черепашье в его лице. Он улыбнулся и, сдобрив свой ответ французским акцентом и жестом руки, сказал: «Боюсь, что это будет сложно сделать». «Почему?» «У нас только один преподаватель древнегреческого языка, и он очень тщательно подбирает себе группу. Но я изучал греческий 2 года. Думаю, этого недостаточно. Да к тому же, раз уж вы выбрали себе специальность английская литература, вам больше подойдет что-либо из современных языков. У меня еще осталось несколько мест в группе для начинающих. Есть также вакансии в немецком и итальянском классах. Что касается испанского...» Он заглянул в свой список. «Почти все группы уже укомплектованы. Но если желаете, я поговорю с господином Дельгадо». «А не могли бы вы поговорить с преподавателем греческого языка?» «Не уверен, что это поможет. Он принимает в свой класс очень ограниченное число студентов. Я бы сказал, весьма ограниченное. К тому же, как мне кажется, при отборе он руководствуется не столько академической успеваемостью, сколько личностными качествами. В его голосе мне послышалась нотка сарказма. Было очевидно, что он предпочитал бы прекратить этот разговор. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду», — сказал я, хотя мне казалось, что на самом деле прекрасно понимал. Ответ Лафорга меня удивил. «Ничего плохого. Он, несомненно, выдающийся человек, большой ученый, бывает даже очень милым, обаятельным, но, на мой взгляд, у него весьма странный подход к обучению. Он и его студенты держатся особняком от всего отделения. Не понимаю, почему его предмет все еще числится в общем каталоге. Это создает путаницу, которая повторяется каждый год. Ведь у него практически закрыты все классы. Мне рассказывали, что он выбирает лишь тех, кто разделяет его взгляды и вкусы, кто читал определенные книги. Уже не раз бывало, что он отказывал студентам, которые занимались античными языками, до поступления к нам, таким как вы, например. Что касается меня, он приподнял одну бровь, я принимаю в свой класс каждого, кто хочет изучать мой предмет и имеет достаточные знания. Не правда ли демократичный подход? И поверьте, наилучший. Это единичный случай или частое явление здесь? Конечно, второе. Во всех учебных заведениях есть трудные учителя. У нас... Тут он, к моему удивлению, понизил голос. Много таких... Он сделал ударение на слове «много», с которыми намного труднее иметь дело, чем с ним. Прошу вас, однако, никому не говорить о том, что я вам сейчас сказал. «Обещаю», — ответил я, несколько удивленный его неожиданной доверительностью. «Действительно, очень важно, чтобы вы никому не говорили об этом». Он наклонился вперед, маленький рот его почти не двигался, пока он шептал. «Я очень прошу вас, я настаиваю на этом. Дело в том, что на факультете литературы у меня есть несколько опасных врагов. Вы не поверите, но и на нашем факультете тоже. К тому же, — продолжал он почти уже обычным тоном, — это особый случай». Ведь он преподает здесь уже много лет и даже денег не берет за свою работу. Но почему? Видите ли, он богат и всю свою зарплату отдает колледжу, а себе оставляет, насколько мне известно, $1 в год на налоги. Ну, удивился я. За свое недолгое пребывание в Хэмпдоне я уже успел наслышаться о финансовых трудностях колледжа, бедных фондах, постоянном сведении концов с концами. «Что касается меня, — сказал Лафорг, — я тоже очень люблю свое дело, но у меня жена и дочь во Франции, она еще учится в школе, так что, сами понимаете, деньги очень нужны. Может быть, мне все же стоит поговорить с ним?» Лафорг пожал плечами. «Попробуйте, но советую вам идти к нему прямо, не договариваясь о встрече заранее, иначе он может вас не принять. Его имя — Джулиан Морроу». Возможно, я взял бы, наконец, какой-нибудь другой язык вместо греческого. Но то, что я услышал от Лафорга, заинтриговало меня. Я спустился на первый этаж и вошел в первую попавшуюся дверь. В приемной за столом сидела худая девушка с выцветшими светлыми волосами и с кислым видом жевала сандвич. «У меня перерыв. Приходите в 2», — сказала она. «Простите, я просто ищу одного преподавателя, вернее, его кабинет». «А я нотариус, и вообще здесь не справочное бюро. Впрочем, может быть, я знаю, как зовут этого преподавателя?» «Джулиан Морроу». «А-а-а! Вы ищете его?» В голосе звучало удивление. «Зачем он вам?» «По-моему, он в лектории наверху». «Какая комната?» «Не знаю, но он там один. Других преподавателей там нет. Он любит работать в полной тишине. Вы его легко найдете». Найти лекторий оказалось делом непростым. Небольшое старое здание, затерявшееся на самом краю университетского городка, было так густо увито плющом, что почти не просматривалось на фоне зелени. На первом этаже, по обеим сторонам коридора, располагались классные комнаты и лекционные залы. В них было пусто, висели чистые доски, блестели вощеные полы. Я беспомощно плутал по комнатам до тех пор, пока, наконец, не увидел плохо освещенную лестничку в самом дальнем конце здания. Поднявшись по ней, я очутился в длинном пустом коридоре. Слушая скрип своих шагов, я быстро пошел вперед. Пол в коридоре был устлан линолеумом, на ходу пробегая глазами номера комнат и фамилии на закрытых дверях. Наконец я увидел дверь, вставленной в рамку медной табличкой, на которой было выгравировано «Джулиан Морру». Постояв минутку, я постучал три коротких стука. Прошло несколько мгновений, после чего белая дверь чуть-чуть приоткрылась, и оттуда кто-то выглянул. Я увидел лицо, маленькое, умное и очень подвижное, и далеко не молодое, хотя некоторые черты его казались удивительно молодыми. Взлет бровей, красивые и аккуратные линии носа, рта и подбородка, и обрамляли его белые, как снег, волосы. Обычно я довольно точно угадываю возраст людей, но тогда я даже приблизительно не смог бы определить возраст этого человека. Какое-то мгновение я стоял перед ним, и он с любопытством разглядывал меня своими голубыми глазами. «Чем могу служить?» Голос был подчеркнуто любезен. Так взрослые иногда говорят с детьми, желая показать, какие они вежливые. «Меня зовут Ричард Пейпн». Он наклонил голову в другую сторону и заморгал, по-воробьиному, дружелюбно поблескивая глазами. «Я хочу посещать ваши занятия древнегреческого». Дружелюбное выражение сразу исчезло с его лица. «Сожалею, но невероятно». Но голос звучал так, словно он действительно сожалеет, даже больше, чем я сам. «Боюсь, что все вакансии заняты. Был бы рад вам помочь, но мой класс уже укомплектован». Искреннее сожаление, звучавшее в голосе, придало мне мужество. «Может быть, можно что-нибудь сделать? Один лишний студент. Очень жаль, господин Пейпн». Он произнес это тоном, каким выражают соболезнования по поводу смерти ближайшего друга, давая понять, что бессилен помочь. «Дело в том, что я сократил численность своего класса до 5 студентов и никак не могу принять 6-го. 5 человек? Это не так уж много». Он быстро покачал головой из стороны в сторону, закрыв при этом глаза, видимо, давая понять, что никакие просьбы не помогут. «Мне действительно очень хотелось бы принять вас, но я не могу даже думать об этом. Еще раз сожалею. А теперь прошу извинить, меня ждет ученик». Прошло больше недели. Я начал посещать занятия и нашел себе работу у профессора-психолога по имени доктор Роуланд. Предполагалось, что я буду помогать ему проводить какое-то исследование, суть которого была туманна и осталась мне непонятной. Профессор был слегка чокнутый, неряшливый, старый, обожал бихевиоризм и большую часть времени проводил, слоняясь по профессорской. Бихевиоризм — ведущее направление американской психологии первой половины XX века. Я также завел несколько друзей. В основном это были первокурсники, жившие в одном доме со мной. «Друзья» — это не совсем точное слово. Мы вместе ели, виделись в течение дня, но сближало нас в основном то, что мы в тот период времени никого больше не знали и ни с кем еще не познакомились. Впрочем, нам тогда казалось, что это не так уж и важно. Я спрашивал о Джулиане Морру у тех своих приятелей, которые какое-то время уже прожили в Хэмпдоне. Почти все слышали о нем, но сведения были самые что ни на есть противоречивые, зато чрезвычайно интересные. Говорили, что он выдающаяся личность, мошенник, что у него вообще нет никакой научной степени, что он был известен в среде интеллектуалов 40-х годов, был другом Эзры Паунда и Эллиота. Эзра Паунд, 1885-1972 годы, американский поэт, один из лидеров имажинизма. Эллиот, 1888-1965 годы, англо-американский поэт, лауреат Нобелевской премии. Что касается состояния, одни говорили, что его отец был компаньоном очень престижной банковской фирмы, другие утверждали, что он скупал разорившиеся компании во время Великой депрессии. Говорили также, что он уклонился от воинской обязанности в какой-то войне, хотя хронологически это трудно было доказать, что он поддерживает связь с семьей, какого-то свергнутого короля, живущего на Ближнем Востоке, что у него какие-то дела с людьми Франко в Испании. Конечно, невозможно было установить степень истины этой информации, но чем больше я слышал о нем, тем сильнее становился мой интерес. Я стал следить за ним и его студентами, почти неотступно следуя за ним везде. Четверо молодых людей и девушка, его класс, на первый взгляд не являли собой ничего необычного. Однако дальнейшие наблюдения убедили меня в том, что компания была далеко необычная и поистине заслуживала внимания. Во всяком случае, мне никогда раньше не приходилось встречать людей, маломальски похожих на них. Мне казалось, что они оригинальны и даже загадочны. Двое из парней носили очки, причем совершенно одинаковые, маленькие, старомодные, с круглой стальной оправой. Тот, который был покрупнее, вернее, очень крупный, ростом под 2 метра, был темноволос, с квадратной челюстью и бледной ровной кожей лица. Он мог бы сойти за красавца, будь его черты чуть помягче, а глаза за стеклами чуть повыразительнее. Темные английские костюмы и неизменный зонт в руках дополняли образ этого хэмпденского чудака, когда он появлялся среди кучкующихся хиппи, битников и панков, обходя их с грацией стареющей балерины. Необычное зрелище. «Это Генри Винтер», — ответили мне, когда я указал на фигуру, описывающую широкий круг, чтобы не столкнуться с очередной группой студентов, расположившихся на лужайке. Второй из них, не намного ниже первого, был неряшлив, белокур, розовощек, весел и постоянно что-то жевал. Он все время держал руки в карманах, задирая штанину чуть не до колен. Он носил совершенно бесформенный пиджак, вытертый на локтях с короткими рукавами. Прядь волос всегда занавешивал один его глаз. Парня звали Банни Коркоран, а настоящего им было Эдмунд. Трубный голос Банни разносился по коридорам, как автомобильный гудок. Третий ученик профессора имел самую экзотическую внешность. Угловатый, элегантный, худой до чрезвычайности, с нервными жестами, острым личиком альбиноса. Вдобавок он был самым рыжим из всех, кого я встречал. Тогда я подумал, что этот парень одевается как Альфред Дуглас или граф Монтескью. Прекрасные накрахмальные рубашки с французскими запонками, ошеломляющие галстуки и длинные черные пальто, полы которого развивались при ходьбе и делали его похожим на нечто среднее между принцем и Джеком-потрошителем. Однажды я с восторгом заметил на его носу пенсне. Позже выяснилось, что она была не настоящая, и зрение Фрэнсиса Абернати оказалось намного острее моего. Мои немногие дальнейшие вопросы о нем вызывали подозрения моих знакомых мужского пола. И еще там была пара. Парень с девушкой. Я всегда видел их вместе, и вначале решил, что это влюбленные, пока однажды, вглядевшись, не понял, что они должны быть брат и сестра. Позже я узнал, что они двойняшки. Они действительно были очень похожими, оба с густыми темно-русыми волосами и одинаковыми чистыми и нежными лицами ангелов с полотен фламандцев. Самым необычным в их внешности было, и это в Хэмпдоне, где псевдоинтеллектуалы и декаденты всех мастей предпочитают темную одежду, то, что двойняшки всегда носили светлые, чаще белые. Они появлялись среди сигаретного дыма и мрачных заумных разговоров, словно некие сказочные существа или привидения из давно ушедших времен. Мне было легко узнать их имена, имена единственных двойняшек во всем университете, Чарльз и Камилла Макколей. Все пятеро казались мне недосягаемыми, но я с интересом наблюдал за ними всякий раз, когда удавалось. Вот Фрэнсис наклонился, чтобы поговорить с кошкой у дверей. Вот Генри за рулем небольшой белой машины с Джулианом на пассажирском сиденье пронесся мимо. А вот Банни что-то кричит из окна двойняшкам, стоящим внизу. Постепенно я узнавал о них все больше. Фрэнсис Эбернати был из Бостона и, судя по всему, весьма богат. О богатстве Генри тоже поговаривали. Кроме того, он считался гением в лингвистике. Он говорил на нескольких языках, древних и современных, и опубликовал перевод из Анакреона со своими комментариями в возрасте всего 18 лет. Анакреон. Около 570-478 годы до нашей эры. Древнегреческий поэт-лирик. Это я узнал от Джорджа Лафорга, который в ответ на дальнейшие расспросы кисло смолчал. Позже выяснилось, что Генрич на первом курсе удалось сильно смутить Лафорга перед лицом всего факультета, когда тот проводил обычный семинар по творчеству Расина. Расин, Асан, 1639-1699 годы, французский драматург. Двойняшки снимали где-то квартиру, сами они были с юга, а Банни Каркоран имел привычку поздно ночью на полную громкость включать бравурную музыку Джона Филиппа Суза. И все же нельзя было сказать, что я был слишком уж увлечен сбором информации обо всех них. Я устраивался в университете, начинались занятия, и я много готовился. Интерес к Джулиану Морру и его студентам уже начал было угасать, когда произошло странное совпадение. На второй неделе занятий в среду я был в библиотеке и делал ксерокопии для доктора Роуланда, стараясь успеть до первого урока, начинавшегося в 11. Через полчаса, смаргивая светящиеся точки в глазах, я подошел к библиотекарю, чтобы вернуть ключ от копировальной машины, и, повернувшись, увидел Банни и двойняшек за столом, заваленным бумагами, заставленным бутылочками с чернилами. Я особо четко запомнил эти бутылочки, очарованные их старомодным видом и некой опасностью, которую таили в себе длинные черные перьевые ручки. На Чарльзе была белая тенниска, а на Камилле летнее платье с матросским воротником и соломенная шляпка. Твидовый пиджак Банни висел на стуле, демонстрируя всем дырявую подкладку, вдобавок покрытую пятнами. Сам он облокотился на стол, волосы совсем закрывали его глаза, помятую рубашку перекрещивали полосатые подтяжки. Головы всех троих были сдвинуты вместе, и они тихо разговаривали. Внезапно мне захотелось узнать, о чем разговор. Я отправился к книжным полкам, как раз позади их стола, словно не зная, что точно мне требуется. Теперь я стоял так близко, что мог бы прикоснуться к руке Банни. Повернувшись спиной, я взял первую попавшуюся книгу. Это оказалось какое-то чудное социологическое исследование. И притворился, что изучаю содержание. Вспомогательные группы, вспомогательные школы. «Я не знаю», — говорила Камилла. «Если греки плывут в Карфаген, то это должен быть винительный падеж. Вспомните правила». «Не может быть!» — громогласно заявил Банни. «Ставлю на творительный падеж!» — послышался шорох страниц. «Подождите-ка!» — сказал Чарльз. Его голос был очень похож на голос сестры, чуть хрипловатый, с южным акцентом. «Смотрите сюда! Они не просто плывут, а для того, чтобы напасть на него, ты спятил!» «Нет, правда? Посмотрите на следующее предложение! Нужен дательный падеж! Ты уверен?» Опять шорох бумаг. «Абсолютно!» «Не понимаю, с чего бы это», — заявил Банни. «Тут наверняка творительный. У них в сложных случаях всегда творительный». Небольшая пауза. «Банни», — голос Чарльза, — «ты все перепутал. Творительный есть только в латыни». «Я это, конечно, знаю», — с негодованием произнес Банни после паузы, выражавшей противоположное. «Ну, ты понимаешь, о чем я? Аорист или... Аблатив, на самом деле, одно и то же. Аорист, аблатив, видовременные формы глагола, греческий». «Слушай, Чарльз», — сказала Камила, — «дательный тоже не подходит». «Нет, подходит. Они не собираются напасть». «Да, но для того они приплывают в море. Для того, чтобы достичь Карфагена. Вот я и поставил этот предлог впереди. Можешь ставить его где хочешь». «Но по правилам все равно требуется винительный. Разделение. Эго. Понятие эго». Я смотрел в оглавление и ворошил в голове правила утраченной грамматики. «Греки пересекли море, направились в Карфаген». «Куда?» «В Карфаген. Внезапно со мной что-то произошло. Я захлопнул книгу, поставил ее на полку и повернулся. «Простите», — сказал я. Они тотчас замолкли и уставились на меня. «Я прошу прощения, но, может быть, местный падеж подойдет?» Мне долго никто не отвечал. «Местный?» — переспросил Чарльз. «Здесь можно добавить другой предлог, и фраза будет означать движение в направлении Карфагена. Тогда никакие другие падежи не понадобятся». Чарльз посмотрел в свои записи, потом на меня. «Местный?» — снова сказал он. «Ну, навряд ли». «Вы уверены, что это подойдет для Карфагена?» — спросила Камила. «Об этом я не подумал». «Может быть. Во всяком случае, я знаю, что для Афин подошло». Чарльз потянулся за словарем и принялся листать его. «Ну ладно, черт с ним», — нетерпеливо произнес Банни. «Если не надо склонять по падежам, то мне он подходит». Он откинулся на спинку стула и поглядел на меня. «Вашу руку, незнакомец!» Я протянул ему руку, он потряс ее, чуть не опрокинув при этом бутылочку с чернилами. «Рад познакомиться! Да, да!» Другой рукой он откинул прядь волос с глаз. Я был смущен таким вниманием к своей особе. Словно герои любимой картины оставили вдруг свои дела и посмотрели на меня с холста. Еще только вчера Фрэнсис в мягком шорохе черного кашемира и сигаретном дыму проскользнул мимо меня по коридору. На секунду его рука задела мою, рука человека из плоти и крови, но в следующий миг он снова стал игрой воображения, призраком, исчезающим вдали, не замечающим меня, как привидения, обитающие в темных комнатах, не замечают людей. Чарльз, прекратив рыться в словаре, встал и протянул мне руку. «Меня зовут Чарльз Макколей. Ричард Тейпн». «А, это вы?» — вдруг сказала Камила. «Что? Это вы приходили выяснять насчет занятий греческим?» «Моя сестра», — представил ее Чарльз. «А это Банни. Ты уже сказал, как тебя зовут?» «Нет, не думаю. Вы меня просто осчастливили, сэр. У нас еще 10 таких предложений и 5 минут, чтобы с ними справиться. Эдмунд Коркоран», — снова пожимая мне руку, добавил он. «Как долго вы изучали греческий?» — спросила Камила. «2 года». «И довольно успешно». «Жаль, что не в нашей группе», — сказал Банни. Неловкое молчание. «Ну, смущенно прервал его Чарльз, у Джулиана свои идеи насчет этого». «А ты сходи к нему еще раз», — посоветовал Банни. «Принеси ему цветочков и скажи, что обожаешь Платона, и старик сразу станет ручным». Вновь молчание, на этот раз еще более неловкое. Камила улыбнулась довольно милой, но безликой улыбкой, словно я был официантом или продавцом в магазине. Чарльз рядом с ней тоже улыбнулся и поднял бровь. Это могло означать что угодно, но я принял это за внимание. «Ну что, все?» Пробормотав нечто невразумительное, я повернулся и собрался уходить, когда Банни схватил меня за запястье. «Подожди», — сказал он. Я испуганно огляделся. В библиотеку только что вошел Генри. Темный костюм, зонтик, все как положено. Он подошел к столу, делая вид, что не замечает меня. «Привет», — сказал он им. «Ну как, закончили?» Банни кивнул в мою сторону. «Эй, Генри, познакомься кое с кем». Генри взглянул на меня, не меняя выражения лица. Он закрыл и снова открыл глаза, словно удивляясь тому, что я все еще не исчез из поля его зрения. «Да-да», — говорил Банни, — «его зовут Ричард, а дальше как? Тейпн». «Да-да, Ричард Тейпн изучает греческий». Генри еще раз внимательно посмотрел на меня. «Наверняка они здесь», — сказал он. «Нет», — ответил я, встречая его взгляд и не выдержав его прямоты, опуская глаза. «Генри, посмотри сюда, пожалуйста». Чарльз вновь торопливо зашелестел бумагами. «Мы здесь собирались употребить винительный падеж или дательный, а он предложил местный». «Хи, устаревший местный», — пробормотал Генри, наклоняясь над его плечом и вглядываясь в записи. «Очень похоже на Гомера. Правильно с точки зрения грамматики, но не совсем верно по контексту». Генри оценивающе взглянул на меня. Свет отразился в его круглых очках. Я не смог уловить выражение его глаз. «Очень интересно. Изучает Гомера?» Мне хотелось ответить «да», но, решив, что он с радостью поймает меня на какой-нибудь ошибке, я промямлил: «Мне нравится Гомер». Теперь его взгляд окатил меня волной неприязни. «Я люблю Гомера», — сказал он. «Конечно, мы изучаем вещи более современные. Платона, трагедии и так далее». Я попытался придумать, что сказать в ответ, но Генри уже отвернулся с скучающим видом. «Нам надо идти». Чарльз собрал свои записи. Камилла, стоя рядом с ним, протянула мне руку. Сейчас они показались мне еще более похожими друг на друга, не столько внешне, сколько по манере держаться и вести себя так, что малейший жест одного мгновенно отражался в другом. Даже моргали они, казалось, одновременно. Глаза двойняшек были одинаково серые, умные, спокойные. Я подумал, что сестра Чарльза очень красива, той тревожной, почти средневековой красотой, что незаметно с первого взгляда. Баня отодвинул стул и хлопнул меня между лопатками. «Ну, сэр, — сказал он, — мы еще как-нибудь соберемся, поболтаем о греках, верно?» «До свидания, — кивнул мне Генри. «До свидания, — ответил я, наблюдая за тем, как они все бок о бок покидали библиотеку. Когда через несколько минут я занес копии доктору Роунду, то спросил его, можно мне получить деньги за работу вперед. Доктор откинулся в кресле, изучая меня своими воспаленными, водянистыми глазами. «Знаете ли, — заявил он, — за последние 10 лет я не делал ничего подобного, и позвольте объяснить, почему. Я знаю, сэр, — поспешно сказал я. Лирическое отступление у доктора Роуланда могло занять полчаса и больше. Я все понимаю, просто это очень срочно. Он откашлялся. «А в чем дело?» Я уставился на его руки, покрытые синими венами. Натянутая кожа на косточках пальцев блестела. Мне нужны были 10-20 долларов. Очень нужны, но я не успел придумать, зачем. «Ну, как вам сказать?» — бормотал я. «Кое-что произошло». Доктор внушительно сдвинул бровь. Поговаривали, что он только прикидывается старым маразматиком. Хотя мне казалось, что таким он и был на самом деле. Иногда, совершенно неожиданно, он вдруг проявлял такую ясность мысли, пусть даже безотносительно к теме разговора, что это доказывало, какие-то рациональные процессы все еще протекают в дремучих дебрях его сознания. «Это моя машина», — вдохновенно соврал я. «Никакой машины у меня и в помине не было. Придется отдавать ее в ремонт». Я не ожидал, что потребуется дальнейшее разъяснение, но доктор вдруг заметно воспрял. «А что с ней?» «Что-то с коробкой передач. У вас какая передача, автоматическая или механическая?» «Механическая», — ответил я, переминаясь с ноги на ногу. Разговор принимал опасный оборот. «Я ничего не знаю об автомобилях и с трудом могу заменить колесо. Вы ездите на этой маленькой шестерке?» «Да». «Вся молодежь от нее без ума. Своему собственному ребенку я бы не позволил иметь ничего другого, кроме восьмерки». Я не представлял, как на это отреагировать. Он открыл ящик стола и принялся доставать оттуда разные вещицы, подносить их почти к самому носу, разглядывать и снова убирать обратно. «Если полетела передача, по своему опыту скажу, машине конец, особенно у шестерки.